Сергей Месищев. «Обреченный на скитание». Книга 7. Пролог. На звездолете путешествующих. После входа в гиперпространство всем желающим наконец-то разрешили покинуть перегрузочные кресла. Молоденькая стюардесса вошла в купе с пластиковым контейнером в руках. «Ваш заказ, господа. Трюк, возьмешь?» — спросила моложавая женщина, сидевшая на диване и занимавшаяся рукоделием. Мужчина посмотрел на подростка, сидевшего рядом с матерью и демонстративно отвернувшегося от отца. «Конечно, уна», — улыбнулся жене мужчина, — «я же самый молодой». Он бодро встал и забрал у стюардессы контейнер. «Спасибо», — девушка, улыбаясь, проговорила. «Что-нибудь желаете?» «Нет-нет, у нас все есть», — ответил Трюк, направляясь к столу, за которым 8-летний мальчуган раскладывал настольную игру. «Если что-то будет нужно, воспользуйтесь кнопкой вызова», — ослепительно улыбнулась девушка и закрыла за собой дверь. «Как будто мы не знаем», — пробурчал подросток лет 15, с хмурым видом уткнувшийся в пол и рассматривающий собственные ботинки. «Ну что ты такой сердитый, Дирк? Очень милый киборг», — женщина попыталась взлохматить парню волосы. Тот недовольно дернулся, отклоняясь от ласк матери. «Вот именно, на каком-то корыте летим, киборг. Да в нормальных челноках их давным-давно утилизировали». «Ты не прав», — вступил в разговор Трюк. «Челнок, конечно, не первого уровня, но и не пятого. К твоему сведению, на челноки до второго уровня возвращают киборгов в качестве обслуживающего персонала. По мнению аналитиков, это положительно влияет на путешествующих». «Знаю», — так же хмуро ответил Дирк. «По-моему, зря. Какой смысл возрождать прошлое? Голороид вполне справится с чего изволите. Обращайтесь в случае чего», — передразнил мальчик робота, — «и затрат на обслуживание на порядок меньше». «Это вопрос дискуссии», — улыбнулся отец рассуждением сына. «Варк, твой ход», — сказал он младшему, сидевшему напротив. Мальчуган взял несколько разноцветных шариков в кулак, дунул в него и кинул на игровое поле разложенной игры. Глава семейства, наблюдая за тем, как шарики скачут по игровому полю, продолжил. «Киборг не только предложит помощь, но и может оказать ее. Голороид же просто иллюзия и реальной помощи человеку не окажет. Для этого есть манипуляторы», — возразил старший сын. «Верно, есть». Мужчина начал что-то записывать световым пером в ближнем углу игрового поля. «Варк, у тебя аркус во флиге». «Визу, немного картавя», — ответил малыш. «Вот и получается, что к голороиду нужна еще куча разных устройств. А зачем изобретать то, что давно известно?» — проговорил Трюк. «Может быть», — недовольно ответил Дирк и, поднявшись с дивана, перешел к креслу у иллюминатора, за стеклом которого плясали разноцветные пятна. Женщина, сидевшая на диване, выразительно посмотрела на мужа, легонько кивнула в сторону старшего сына. Мужчина пожал плечами, разведя в жесте ладони. Женщина театрально нахмурилась, сжав трубочкой губы. Мужчина вздохнул и, указав глазами на младшего и настольную игру, проговорил: «Дирк, я смотрю, ты не очень рад нашей поездке». «А должен», — пробубнил парень в ответ. «Мы ждали это путешествие больше года. Ты ведь тоже хотел поехать», — вставила мать, отложив рукоделие и подходя к мужу. Она пыталась знаками объяснить мужу, чтобы он освободил место и занялся старшим. Варк, насупившись, делал свои ходы по игровому полю, не обращая внимания на пантомиму родителей. Трюк встал, уступая место жене, и направился к старшему сыну. «Действительно», — сказал он, усаживаясь в кресло напротив сына, — «ты сам выбрал эту планету». «Ага, из трех», — не поворачиваясь к отцу, ответил Дирк, — «две из которых астероиды». «В прошлый раз тебе очень понравилось», — не унимался отец, — «в этот раз будет ничуть не хуже. В прошлый раз мне было 6, а сейчас 15». Мальчик повернулся к отцу. «Варку будет интересно. Мы выбрали лучший маршрут», — подала голос Суна. «За наши деньги», — кивнул парень и опять отвернулся к иллюминатору, рассматривая всполохи разноцветных пятен. «Ты прав, мы не можем позволить себе маршруты выше 15 уровня. Разве это плохо? Рыбалка, охота на делков, воздушный шар. Ну же, Дирк, будет весело. Кому как». «Варк вон счастлив», — пробурчал подросток. «Охота. Я в Вирте перестал охотиться на монстров года 3 назад. Неинтересно». «Ну не скажи», — не согласился глава семейства. «Вирт — это иллюзия, может быть и очень хорошая, но иллюзия. И если в Вирте ты не победишь зверя, то он тебе ничего не сделает. А в реальности, может и покусать, да и вообще. Да ничего он не может, возразил парень недовольным голосом, это вон малый ничего не заметит. И ты, и я знаем, что сопровождающий не допустит ничего такого. Так что разница небольшая, только тут будет грязь, от которой потом придется отмываться. И вонь до рвоты. Ты не прав, Дирк, не выдержала мать мальчика, очень многие неделями не вылезают из вирта. Это плохо, это неправильно. Мы с отцом хотим, чтобы вы почувствовали разницу между иллюзорным миром и реальным. Пойми, иллюзия не имеет ничего общего с тем, что происходит в жизни. Мам, давай не будем. Обратился Дирк к матери. Я что, против? Я же не про вирт говорю, а про нашу поездку. Хорошо, вступил мужчина, ты действительно уже взрослый. Объясни нам, что тебя не устраивает. Он выразительно посмотрел на сына. Начнем с того, чего ты ожидал. Это уже ничего не изменит, пробурчал подросток, все оплачено. А вот тут ты ошибаешься, проговорил мужчина, я тебе уже объяснял, что любая мысль может материализоваться, а звуковые вибрации имеют очень глубокое влияние на планы бытия. Так что давай, говори. Возможно, после этого все будет совсем не так, как ты себе напридумывал. Я не хочу месяц жить в трущобах, мыться раз в три дня, питаться полусырой пищей. Но, Дирк, хотела возразить мать, но Трюк сделал предупреждающий жест ладонью, и женщина замолчала на полуслове. Да, мам, вирт это фигня. Там ты играешь с Искином, который запрограммирован на определенные действия. Да, уровень вариантности доходит до нескольких тысяч, но их можно просчитать после 5-8 погружений. Если мозги на месте, события, моделируемые Искином, легко вычислить. Все. Дальше уже не интересно. Горячо проговорил парень. А в реальности вариантности как минимум сотни миллионов. Какой вирт сравнится с этим? Это вон варку пока еще интересно в вирте монстров бить. Мне, нет. Там не только монстров бьют, возразил младший. Я, наплемел импелию до 7-го уловня построил. Отмахнулся от брата Дирк. В твоем возрасте я тоже строил и империи, и планетарные системы, и галактики. Давайте проблемы вирта обсудим позже, согласился мужчина, переводя разговор в русло обсуждения поездки. Что конкретно ты ждешь от нашей поездки? Ты читал рекламные проспекты, программу путешествия. Там довольно подробно все описано, да и в сети инфы предостаточно. Я ошибся, пробурчал парень и, помолчав, добавил, там было написано, что путешествующие живут с аборигенами и участвуют в их реальной жизни. Я не думал, что участие ограничится походом на рыбалку, охотой и проживанием в их убогих хижинах. Это стало известно только здесь, после общего собрания. Ни за что бы не полетел с вами. Лучше уж в общем доме месяц пожить. Да, а как ты видел поездку до общего собрания на звездолете? Спросил мужчина у сына. Ну же, давай, расскажи, как ты мыслил себе это. Я думал, мы будем корректорами. В сети написано, что каждый путешествующий на эту планету выбирает себе индивидуума, семью, деревню, город, насколько средств хватит. Потом уже в зависимости от задачи. Дирк, мягко проговорил отец мальчика, чтобы быть корректором, нужно пройти отбор у знающих, после обучения сдать экзамен. Разве ты не знаешь про это? Ой, да ладно, пап, в сети вон валом предложений поучаствовать в игре корректором, безо всяких обучений и экзаменов. Это запрещено. Рано или поздно надзирающие находят преступников и наказывают. Как ты мог подумать, что мы пойдем на это? В прошлые каникулы 7 с моего курса были в игре корректорами, и ничего. Дирк, послушай, отец мальчика говорил строгим голосом. Корректор, это не самоцель, это средство развития личности. Это труд, тяжелый каждодневный труд. Чтобы попасть в какой-то мир в качестве корректора, нужно изучить этот мир, его законы, уклад жизни. Самое главное правило корректора – не навредить тому миру, где он работает. Игрой это называют не потому, что это развлечение. Это, во-первых, оказание помощи миру в саморазвитии и, во-вторых, развитие самого корректора и подготовка его к высшим задачам. Понимаешь, нельзя просто так пойти и поиграть в корректора. Понимаю, буркнул паренек, у кого есть деньги, тот и решает высшие задачи. Неправда? Не согласился Трюк, деньги здесь совершенно ни при чем. Только личностные качества, уровень интеллекта, желание саморазвития, жертвенность, вот критерии отбора знающими. Ладно, пап, я понял, парень отвернулся к иллюминатору. Только непонятно, почему во внутренней сетке звездолета есть предложение почувствовать себя корректором, если есть путевка с уровнем выше 8-го. Где, то в галактике. Звездолет команды игроков. Кьярд, натянув на себя средневековую кольчугу, поворачивался перед зеркалом то одним боком, то другим. «Вроде нормально», – прошептал он. После месячного путешествия по планетарной системе их звездолет наконец-то приблизился к цели путешествия на расстоянии телепортации. Была объявлена нулевая готовность, а это значит, что до начала игры оставалось совсем чуть-чуть. Дверь в его кубрик с шумом распахнулась, и в комнату заглянул улыбающийся Вебр. «Ну что, готов?» «Ага», – отозвался юноша, – «вроде все взял». «Классная кольчужка», – оценил одеяние товарища Вебр, – «с обогревом». «С обогревом, медкомплексом, контуром оповещения, охладителем и так далее», – Кьяр откровенно хвастался своим одеянием. «Все по полной программе. Она же стоит». Верт поднял вверх глаза. 1030-48, уточнил Хьярд, выходя из кубрика. «Но она стоит того», — кинул он через плечо своему спутнику. Некоторое время парни шли молча по извилистым коридорам звездолета. «Мда-а», — наконец выдавил Верт, — «мне на такую эссе лет 5 копить. У меня это 7-я игра будет», — ответил Хьярд. «После нее буду заявку подавать на переход в корректоры. Так и быть, кольчуга твоя. Чё, правда?» Не поверил товарищу Верт. Парни вошли в общий зал, в котором было уже довольно много разномастного народа. Были тут и девушки с накидками из звериных шкур, и убеленные сединой мужчины в простых одеждах, и совсем молодые парни в щегольских нарядах, со шпагами и яркими накидками. «Кьярд, ты пошутил или взаправду?» Не унимался Верб, еле поспевая за своим напарником. «Правда отдашь?» «Правда, правда, Кьярд». Наконец, остановился около колонны, откуда было отлично видно террасу второго этажа, на которую вышла небольшая группа людей в комбинезонах команды звездолета. «Помолчи». «Молчу», — радостно улыбался Верб, уже мысленно примеряя такую дорогую кольчугу на себя. «Прошу внимания», — раздался громогласный голос. Народ в зале понемногу успокоился. На террасе стояли три мужчины и женщина, все примерно одинакового возраста, который угадывался лишь в стиле держать себя, да мудрости взгляда. Женщина сделал шаг вперед. «Друзья, вот и наступил день начала игры. Вы все многое сделали, чтобы попасть в нашу команду. Среди вас есть и старожилы, для которых игра стала смыслом жизни, и совсем молодые юноши и девушки, для которых эта игра станет первой. Я хочу пожелать всем нам удачи и победы». Толпа коротко гаркнула. «Виват, Нарт, вам слово». Женщина повернулась к мужчине, стоявшему справа от нее. «Благодарю», — коротко кивнул тот и обратился к толпе, стоявшей внизу. «Итак, планета URGC-2117, три материка, около трех десятков государств, уровень развития 18-краткое, процент присутствия Межгалактического Союза, 48, учитывайте это в своих действиях. Предполагается участие двух игроков, мы и команда Серой Галактики». По залу прошелся шепот. Мужчина чуть повысил голос. «Вы правы, соперник серьезный. Факторами будут местные аборигены, ну и, конечно, Межгалактический Союз. Куда ж без него?» В зале несколько смешков. Нарт сделал паузу, потом продолжил. «Первый раунд игры будет длиться один планетарный круг». Шепот в зале. «Это равно 480 суткам по межгалактическому времени. Как видите, времени не так много. Вы – передовые. Задача минимум обычная – собрать максимум информации. Ведущие объяснят новичкам, что это. Ваша основная задача – закрепиться и дать возможность корректорам начать свою работу. После начала работы корректоров, через распределяющего, вы будете получать свои задачи. Минимальные наборы амуниции получите перед камерой переноса. Ведущие получат флеш-информацию с первым заданием, общей характеристикой места высадки и координатами переноса. Напоминаю, после ознакомления с флеш-информацией у вас будет час вопросов. Не пренебрегайте им. Удачи. Глава 1. Предгорье огненных гор. Алекс. По легенде, на кольце Соломона есть три надписи. Все проходит и это пройдет, ничто не проходит. В этом заключена мудрость бытия. Лично мне нравится более простой вариант. Все проходит, пройдет и это. Это я про путешествие в светлый лес, которое было молниеносным и насыщенным событиями, но, как и все в любом мире, имело логический конец. И вот я около часа сижу у костра, в предгорьях Огненных гор, в окружении своих соратников. Создав конференцию с использованием телефонов, я рассказываю про свои похождения у эльфов. Идар и Фатий с интересом слушали, не перебивая и никак не выражая свое отношение к рассказу. Мастер Юл с провором сидели в сторонке и пили ароматный отвар. Воины из команды Безликих вели караульную службу. Хисий, старейшина пластунов, лишь один раз промолвил, что зря затеяли игры с эльфами. Враги они, как ни крути. Рампил, видимо, был пьяненьким, потому как постоянно цокал языком да пытался прокомментировать мои действия. Илона только один раз с усмешкой сказала: «Признайся, ты потом этот пирог все-таки съел», имея в виду пирог, которым меня пыталась накормить Анриэль. Умар вообще молчал, и если бы не сопил в телефон, я бы подумал, что его и нет с нами. Больше никого в конференцию собирать не стал. Пригласишь Фарга, тогда и Зулку надо, иначе обид не оберешься. А там Миленка и Маринка. А зачем им знать мои похождения по чужим бабам, пусть и эльфийского происхождения? Я и так стеснялся Илоны, старался выбирать слова при описании некоторых событий. Думаю, мужики меня поняли правильно. Да и она поняла, хотя и промолчала. Нужно будет потом собрать остальных и коротенько описать, без подробностей, что и как, дабы не сеять раздор в нашей дружной семье. Окончив рассказ и попрощавшись со всеми, прервал связь. Теперь можно и поесть. Потер я ладошки в предвкушении, а то сидят тут плямкают, а у меня слюна до колен. Как раз кашка упарилась, сказал Фатий, передавая мне тарелку с едой. Как наши сопровождающие? Спросил я, уминая пахнущую дымком кашу в прикуску с сочными кореньями, напоминающими по вкусу чеснок. Нормально, проговорил Идар, честно говоря, чуть было не упустили одного. Мун предупредил про нарушение границы лагеря. Во, видишь, я шеховарил нужная вещь, с полным ртом проговорил я и, проглотив, спросил, кто бежал-то? Айран отправлял своего парня предупредить клан, чтобы те схоронились. Не верил, что ты появишься, с ухмылкой продолжал пластун. Хитрый, бестия. Догадался, что тебя в обозе нет. Думаю, и про портал догадался. Мы ему намекнули, что ежели хочет, чтобы все были живы и здоровы, пусть помалкивает про свои догадки. Пылно, кивнул я, откусывая хороший кусок мяса. Прожевал и закончил. Варун, ну-ка позови этого проницателя. Кого? Не понял пластун. Айрана. Понял. Кивнул парень и скорым шагом направился к телеге, стоявшей поодаль от нас. Хочу переманить его на свою сторону, между тем продолжил я, доедая кашу. Лучше ушорком с ним иметь границы, чем ни с кем. Может быть, неопределенно проговорил Идар. Когда Фатий передал мне кружку с горячим отваром, Варун подвел старого демона. Его сиятельство желает говорить с тобой, громко сказал пластун. Айран упал на колени, склонив голову. Я переглянулся с Идаром. Тот, улыбаясь в бороду, пожал плечами. «Дед, ты того?» — сказал я вслух. «С колен встань. Что за привычка?» «Прости, Алекс Быш», — проговорил дедок. «Я презренный шудр, не могу стоять, когда высший сидит». «Дурак ты, а не шудр», — проговорил я. «Садись, давай. Фатий, дай человеку отвару. Высший может убить шудра за попытку разделить с ним трапезу, не поднимая головы», — сказал Айран. «А за ослушание?» – спросил я, тоже. «Ну так какая тебе разница? Садись, давай», – усмехнулся я. Дед не смело поглядел на меня, но все же сел на большой камень, стоявший недалеко. Фатий передал демону кружку с напитком. Тот поклонился, принимая кружку. «Ты хотел послать вестника себе в клан», – начал я. «Зачем?» – «Предупредить», – хмурясь, держа кружку с напитком двумя руками, – ответил старик. «О чем?» – «Я думал, что тебя нет с нами, Алекс Быш. Гариф не пощадил бы никого», глухо сказал старик. «Ты служишь Гарифу по доброй воле или по принуждению?» Поинтересовался я, отпивая ароматный отвар. Демон помолчал и неохотно ответил. «У моего клана долг, вот и служим. И большой долг, достаточно велик. Слушай, Айран, я хочу предложить тебе перейти от Гарифа ко мне», проговорил я. От деда коротко полыхнуло удивлением, но внешне он остался спокоен. Не торопясь, он отпил из кружки отвар, все так же обхватив ее ладонями. «Зачем?» — наконец проговорил демон. «Что, зачем?» — уточнил я. «Зачем это моему клану?» — пояснил Айран. «Тебя мы не знаем, а Гарифа я помню совсем юнцом. «И что?» – ухмыльнулся я. «Это не помешало тебе бояться его гнева. Так что это совершенно ни при чем. Я опять отпил напиток. Не хочу расхваливать, как вам будет хорошо. Может, и не будет. От вас зависит, вам и решать». Я поставил кружку на пенек, заменяющий стол, и достал из кармана коробочку с ювелиркой. «Вот возьми, бери, бери. Это драгоценности древних. Думаю, этого хватит, чтобы рассчитаться с вашим долгом перед Гарифом». Я протянул коробочку деду. Демон замер, не решаясь взять. От старика веяло нерешительностью и надеждой. Варун, занимавшийся дровами для костра, поднялся и подошел к демону. Подействовало. Дед сразу же взял коробочку. «Алексбыш, я не могу принять это», — старик завибрировал, его начал накрывать страх и безысходность. «Прости, Алексбыш, я не могу». «Так, успокоился», — рявкнул я. Старый демон замер, весь как-то сжался, превратившись в беззащитного старика. «Я ничего не требую от тебя», — проговорил я спокойно. «Только одно. Подумай. Если решишь перейти ко мне, обещаю, что всех пленных демонов отдам тебе. У тебя будет хорошая дружина. А насчет земель я как раз и иду договариваться. Но ты, наверное, уже понял, что если мне нужны земли, я их заберу. И все высшие, вместе взятые, не смогут мне помешать», — самодовольно проговорил я, чем вызвал усмешку Идара. «Правда, ее слышал только я. Орки заложили город Лактар, мой город, и он будет не единственным. Если решишь перейти ко мне, я дам денег на строительство города демонов. Подумай». Старый демон думал, это было видно невооруженным взглядом. «Ступай», — проговорил я. «Решишь, что лучше остаться с Гарифом, не буду тебя неволить. Побрякушку можешь оставить себе. В твоих жилах металл». Демон встал, поклонился, прижимая к груди коробочку. «Я подумаю, Алексбыш», — пообещал демон. «Можешь послать гонца в клан», — сказал я вдогонку демону, — «препятствовать не будут. Мудрость твоя выше звезд». Демон опять поклонился. «Иди уж», — отмахнулся я. Старик ушел. «Идея не очень», — почесал затылок Идар, сидевший до этого молча. «После стычки и у демонов, и у орков претензий к друг другу, а вого, как-то все не очень. Не эти, так другие. И тем и другим нужно научиться жить рядом», — не согласился я. «И вообще, я агарх или нет? Кто будет спорить с волей агарха?» «Спорить не будут», — кивнул Идар, — «но козни друг дружки строить будут, это однозначно». «Да ну и фиг с ним», — пожал я плечами. «Я в академии, в одном доме с такой демонессой жил. Вах, огонь. И у орков есть мужики исправные. А там переженятся и забудут свои распри. Это процесс очень долгий», — не сдавался Идар. «А куда нам спешить?» Я потянулся, подняв руки вверх. «И вообще, завтра день встреч, нужно подготовиться». «Да мы, вроде бы, готовы», — произнес Идар. «Сейчас. Зак, как там со средствами индивидуальной связи?» — толкнул я вопрос и скину. «Готовность 5 часов», — доложил тот. «Так, подожди», — не понял я, — «о какой готовности идет речь?» «Опытного образца?» «Нет, опытные образцы давно собраны и протестированы с привлечением Хисея и Винса. У них больше всего боевого опыта. Через 5 часов будет готов полный комплект из для каждого воина графства», — в голосе закобыла гордость. «Ну вообще, прикол. Компьютер гордится. Умрешь со смеху. Зак, вот скажи, зачем ждать полный комплект, если можно частями оснащать пользователей? Вот чем ты руководствовался?» «Я исходил из предпосылок наименьшего количества конфликтных ситуаций. Уже неоднократно фиксировал всплеск негативных эмоций, если одному пользователю выдана какая-то вещь, а другому, равнозначному по статусу, такой вещи не выдали. Чтобы избежать таких ситуаций, нужен запас иссов, покрывающих все возможные потребности пользователей», — пространно пояснил Искинхот своих рассуждений. «Подход, безусловно, правильный», — согласился я, — «но тут другое дело. Я и моя группа на задании, и необходимость в средствах связи повышенная. Так что будь добр передать нам эти самые иссы». «Хорошо, Фати», — окликнул я нашего кошевара, — «метнись к порталу, там Зак кое-что передаст». «Ага», — кивнул пластун и побежал к дальней кибитке, где хранился мобильный портал. «А если увидят демоны?» — поинтересовался первый. «Думаешь, не поймут?» «Да пофиг», — отозвался я, — «быстрее согласятся на переход на мою сторону. Зак через Мун за всем следит, так что украсть портал не вариант. Ну а то, что они увидят, так и флаг им в руки». «Зачем?» — Кот удивленно блеснул глазами из темноты ночи. Выражение такое. Подбежавший Фати протянул мне коробку средних размеров. Вот, это все. Позови мастера Юла, попросил я. Понял, кивнул парень и исчез в ночи. Пока дожидался своих командиров, я принимал от Зака информацию о возможностях разработанного им индивидуального средства связи. Через некоторое время пришел Юл, вместе с Фатием и Варуном. Пусть будут, лишние уши всегда хорошо. Значится, смотрите, я встал, за мной поднялся Идар. Я покажу вам, вы научите всех остальных. Теперь у нас есть вот такая штучка. Я открыл коробок и достал небольшое гибкое полукольцо из пластика, размером 2 сантиметра. Индивидуальное средство связи, сокращенно ИС. Разбирайте, передал я коробку Идару, каждому по одному. Аккуратно, они очень тонкие и легкие, не потеряйте. Пока коробка проходила по кругу, я начал рассказывать о возможностях устройства. Во-первых, эта штука предназначена для скрытной связи между вами. Это не телефон. Смотрите. ИС нужно прилепить на косточку за ухом. Чувствуете, одна из сторон немного липкая. Вот этой стороной и нужно приложить. От температуры тела пленка прилипнет. Вот так, я повернулся к слушающим меня воинам спиной и, наклонив голову вперед, показал на себе, как это делать. Все тут же повторили движение за мной. Я прямо и не знаю, радоваться мне или огорчаться такой исполнительности. Возможно, головокружение. Предупредил я, это идет настройка устройства на особенности характеристик пси-волн. Ну короче, на ауру. Я выдержал паузу, внимательно наблюдая за воинами. По очереди все начали кивать со словами. Во, точно, прошло. Ну вот, у всех настройка прошла. Отлично, я закатил рукав, показав всем предплечье левой руки, вот тут кнопки управления. На предплечье фосфорисцировали 2 кругляшка, зеленого и красного цветов. Воины, увидев этот рисунок у меня на руке, тут же закатали свои рукава. Варун с Фатием с удивлением показывали друг другу точно такие пятна на своих предплечьях. Ну детский сад, ну ей-богу, как дети. Радуются, что у них такая игрушка есть. Идар и мастер Юл были сама невозмутимость. Спокойные как скала. Опыт. Слушайте внимательно. Привлек я внимание пластунов. Тут же наступила полная тишина. Лишь ночные шорохи нарушали эту тишину. Чтобы активировать связь, нужно находиться на расстоянии друг от друга не более 10 шагов. Нажимая зеленый кружок, вы активируете режим подачи команды, красный, отмена связи. Сейчас, никто, ничего, не делает. Повысив голос, раздельно проговорил я и сделал паузу, чтобы мои соратники осознали приказ. Так вот, запоминаем голосовые команды, стало реально тихо, их несколько. Первое — мой отряд. Собрались, например, вчетвером, дали команду. Все. Теперь связь только между этими 4. Далее, если работает одновременно несколько групп, опять собираетесь все вместе и даете команду средний круг. Теперь даже если вы уйдете в разные места, связь будет установлена по этой команде. Я немного напрягся, ощущая эмоции своих слушателей. Вижу, что не поняли. Давай по-другому. Варун с Фатием, 1 группа, Идар, 2, Аюл, 3. Понятно. Хорошо. Теперь, чтобы Фатию и Варуну слышать друг друга, они используют команду «Мой отряд». Не сейчас, ребята. Просто слушайте. Чтобы слышать Идара, вам нужно использовать команду «Средний круг». Предположим, Юлу предстоит уйти за «далеко». Чтобы его слышать, используйте команду «Дальний круг». Теперь, когда вы все активировали, можно разбежаться и по команде сделать доступным тот или иной канал связи. То есть активация и управление вызовом. Одна и та же команда, спросил Юл. Точно, подтвердил я. Как отменить? Поинтересовался мастер. С отменой чуть сложнее. Если нужно временно отменить, говоришь «отмена мой отряд». После этого можно включать, ну скажем, средний круг. Если не сделать отмену, то и весь отряд будет слышать ваш разговор. Понятно, кивнул Идар, как по телефону. Правильно. Подивился я сообразительности пластуна, а если нужно окончательно прервать связь, нажимаешь красный круг и говоришь «мой отряд» или там «средний круг». Связь окончательно прервана. Понятно. Вполне, кивнул Юл. Еще есть команды. Поинтересовался Идар. Между нами говоря, команду можете придумать сами. Только всем это не говорите, а то каждый напридумывает себе всякую околесицу. Есть 2 неизменяемых. Это мой отряд и командир. Это я. Все остальное на ваше усмотрение. Ну вот, например, мастер Юл для своих может использовать слово «хунта», а пластуны там, ну не знаю, атаман. Сами определитесь. Только слова должны быть такие, запоминающиеся. Ясно, кивнул Идар. Значит, по слову «командир» всегда свяжемся с тобой, переспросил Фати. Точно, подтвердил я, пробуем. Натренируйтесь и своих научите. Сделаем. Понятно, не сомневайся. Идар, останься на минутку, попросил я пластуна. Да, воин вернулся. Фух, блин, не думал, что это так сложно будет. Я сел около костра, отлепляя пленку от косточки за ухом. Мне-то она ни к чему. У меня связь, как обычно, мысленная. Я же не человек, в понимании местных аборигенов, а киборг. Вот только они не знают, что это такое. Привыкнут, подбодрил меня первый. Надеюсь. Хочу одну штуку проверить, ответил я на вопросительный взгляд Идара. Ты уже прилепил себе ИС. Отлично. Садись, дай команду, командир. Воин сел на холмик, накрытый дорожным плащом и используемый вместо табуретки. Сделал необходимые манипуляции для активации ИС. Я поднял указательный палец, призывая пластуна к тишине, тот кивнул. Зак, есть связь с Тальхуром. Провожу вызов, оповестил меня о своих действиях. Искин, кто это? Шепот в моей голове, Фарк, Зула. Это Алекс, проговорил я, как слышишь. А, ты, Тромка, поприветствовал меня орк, я думал, Фарк, только голос не тот. Ты чё хотел? Дело есть. Погодь-ка минутку, я повернулся к Идару и указал пальцем на свое предплечье. Пластун кивнул и, задрав рукав на своей руке, ткнул пальцем в зеленый круг. Идар, как слышишь? Поинтересовался я. От воина прошла волна удивления, он кивнул в знак того, что слышит. Тальхур, тут со мной Идар. У нас к тебе вопросы. Можешь говорить. Ага, теперь могу, чуть запыхавшись, ответил орк. Я пальцем указал на Идара, знаком давая понять, чтобы он что-либо сказал. «Как дела, Тальхур?» — спросил пластун. «Где вы?» «Короче так, мы шли за отрядом демонов», — начал рассказ орк, «около реки, они свернули в сторону гор. Тут уже проще стало их вести». Я распальцовкой спросил у Идара, слышит ли он. Пластун утвердительно кивнул. «Просто супер, я теперь могу конференцию делать из телефонов и иссов. Сегодня к закату мы пришли в долину», — продолжил свой рассказ Тальхур. Тут Марок и перешел воин на орочий язык. «Много воинов перевел я для Идара». «Понял», — негромко сказал пластун. «Да ничего ты не понял», — возмутился Тальхур. «Долина вся занята воинами. Демоны готовят набег. Когда пойдут, нам не выстоять». «Тальхур», — я добавил в голос металла. «Что за паника?» «А, Алексакап, Шисат Слухат, Сат Хушран, тут Рогардан и тут Ромара и тут Рокаджаны», — горячо проговорил Тальхур. «Говори на всеобщем», приказал я, и перевел для Идара. Он говорит, что нашли огромное стойбище, вернее, военный лагерь. Там очень много воинов. Да, Алексакап, все верно, подтвердил Тальхур, что нам делать. Возвращайтесь домой, приказал я. Ты будешь хатнажан. Молчи. Ты каджан или каджанки? Хатнажанки варак. Это гажон. После небольшой паузы Тальхур ответил. Хорошо, Алексакап. Ки варак будут живы. Храни их как своих детей. Внуши им, что я, высший, забрал их души и приказал защищать стойбище орков как свой дом. Когда я вернусь, у них будет свой дом. Выберите с Фаргом хорошее место для их стойбища. Подальше от вашего, то есть нашего, ну и не очень далеко. Нужно учиться жить рядом. Алексакап, при всем уважении, это невозможно, возразил орк. Нет слова невозможно, есть слово трудно, ответил я. Но ты сможешь. Я все сказал. В твоих жилах металл, попрощался орк традиционным пожеланием. Я прервал связь. Глава 2. Степи демонов. Алекс. После окончания разговора с Тальхуром Идар некоторое время сидел молча, что-то обдумывая. Отключил ИС и спросил. Не понял, зачем тебе пленные демоны? Мыслю так, начал я объяснять свою идею. Когда высшие демоны подтвердят мой статус, пленные станут моей дружиной среди демонов. Значит, можно будет возвести форт, и будет кому его охранять. Недалеко от стойбища наших орков. Будет, так сказать, граница орков с демонами, но подчиненная нам и с той, и с другой стороны. Как тебе идея? Более-менее. А что делать с военным лагерем демонов? Может, послать провора с Фатием осмотреться? Не нужно, Отказался я и толкнул по связи с Искином. Зак, определи местоположение Тальхура и отправь туда Мун. Собери информацию о войске демонов. Будешь готов, доложи. Принято. Выполняется, прошелестел в голове ответ. Искина, все, я спать. Где мне устраиваться на ночь? Твоя вон та кибитка, указал Идар на телегу слева, вставая. Пойду, караулы проверю. Понял. Первый, ты как? Спросил я кота. Никак, отозвался кот. В телеге спать точно не буду. Как хочешь. И тут прошелестело в голове, и перед глазами проплыла надпись «Входящий вызов». Марианна. Упс. Что? Тут же среагировал Арвинд. Что-то графиня моя соскучилась, озадаченно проговорил я, с чего бы это. Привет, я сел, принимая вызов. Подошел Варун, начал заниматься костром. Алекс, ты? Ты меня? Конечно, извини, ты можешь хоть минутку меня выслушать. Волнуюсь, проговорила Марианна. Радость моя, конечно могу, приветливо ответил я. Ты не поверишь, только подумал, нужно бы Маринке позвонить, узнать как там у нее. И тут ты звонишь, как почувствовала. Не врешь. В голосе девушки появились нотки слез. Правда, правда. Да чтоб мне с места не сойти. Как ты там, девочка моя? Плохо, заревела графиня. Стоп, стоп, стоп, заговорил я вслух. Что за слезы? Что случилось? Ну-ка, рассказывай. Ты все время с Зулкой. Там, с орками. Даже Миленке звонил. А мне нет. Всхлипывая, укорила меня женушка. Я все последнее узнаю. Почему ты не хочешь со мной говорить? Я же жена тебе. Твоего сына ношу под сердцем. Успокойся, родная. Ну вот, нарвался на истерику. Нужно бы женам побольше внимания уделять. Права, Маринка, как ни крути, я ее бог знает сколько не видел, как, впрочем, и Миленку. Самым теплым голосом, на какой я способен, проговорил. Ну-ну, не плакай. Я же говорю, только что хотел с тобой связаться, значит, я помню. Просто ты опередила. Ну все. Я помолчал, давая девушке успокоиться. Я слышал, ты с Квитой Зибинской подружилась. Правда? Да, удивленно протянула Марианна. Ты правда интересовался? Да. Ну конечно, милая. Расскажи, как она тебе? При этом от Варуна, возившегося с костром, потянула скепсисом. Она добрая, Марианна отвлеклась от своих претензий. Карлу очень повезло с ней. Она, конечно, не получила должного воспитания, ну это и понятно, она же всю жизнь провела у папеньки в имении. Но она очень старательная. Представляешь, она ни разу не была в столице. Следующие минут пять я слушал свою жену, лишь изредка поддакивая, охая и ахая. Варун показал на чайник, закипевший над костром. Я кивнул. Парень налил мне отвара в пузатую кружку. По умным книжкам, которые иногда попадали мне в руки в земной жизни, я помнил, что если хочешь, чтобы человек остался доволен беседой, дай ему высказаться. Как ты сама-то? Тяжело, поди, уже ходить. Или ничего? По-разному. Конечно, уже не побегаешь. Но у меня живот не такой уж и большой. Зак показал нам с Квитой эту, как ее, гимнастику. Прямо на экране. Этот телефон такая прелесть. Все может. Алекс, я Квите дала телефон. Ты же не против? Трещала Маринка, не очень-то нуждаясь в моих ответах. Ей-то, конечно, гимнастика пока что не нужна, но все равно, мы вместе изучали. И еще 10 минут монолога о пользе упражнений для беременных и планах на обустройство детской комнаты. Как там в графстве? Поинтересовался я, когда монолог Марианны подошел к концу. Есть проблемы. Алекс, тебе нужно что-то придумать, озабоченно проговорила девушка. Ты же понимаешь, я уже не могу много времени уделять управлению графством. У меня теперь задача номер один, это наш ребенок. Столько хлопот с этим, ты не представ. Разве тебе Богдан не помогает? Перебил я словесный поток. Богдан, да он все время торчит в своем трактире, либо у паломников. А когда в замок приходит, все время ящики в подвале считает. Какая от него помощь? Негодовала графиня. Все самой приходится решать. Мне тетка Варвара Дельна больше помогает, чем он. Да ну, удивился я. И что за вопросы приходится решать? Ну так, чтобы я знал, что нужно предпринять, чтобы тебя освободить. Да масса вопросов. Просто не упомнишь всего. То крестьяне пришли из прудков, они решили в пруд рыбу запустить. Какое мне дело до их пруда? В новоселках новый амбар ставить нужно, как будто я понимаю, нужен он там или нет. А отец Гердон каждый день приходит, про новую церковь в Баяково разговоры ведет. Барон Туран привез бумаги на деревню, говорит, что папенька ему подарил. А я ведь помню, что обманом он их получил. Дамир приходил за жалованием, говорит, нужны какие-то бумаги разрешительные для его воинов. Короче, всего и не упомнишь. Все время идут и идут. Совсем замучили, жалобно закончила Марианна. Алекс, миленький, ну придумай что-нибудь, а? Еще эти паломники. Замок превратился в единый знает что. Столько народу толчется, ты не представляешь. Хорошо, что на мой этаж не ходит, а так, проходу от них нет. Алекс, нужно прекратить это. Когда родится наш сын, с ним гулять нужно будет, а где тут погуляешь, если полон двор чужих людей. Ходит везде, высматривает чего-то. Мы когда в Озерске были, Дарья говорила, что вообще не касается никаких дел в баронстве. Все у них решает. Она ведь тоже скоро родит. Так вот, я завидую ей. У них в замке хоть и нет всяких удобств, зато тихо и спокойно. Ты была в Озерске? Спросил я, обдумывая услышанное. Да, третьего дня, приехал маленький такой мужчина, гном. Не помню, как его зовут, и привез деньги. Представляешь, радостно рассказывала Марианна. Сказал, что должен тебе, и свиток дал. Сказал, что по нему могу в гномьем банке деньги получать. А тут как раз Дарья заехала. Они с Улихом по делам ехали в Светлояр. Вот мы с Квитой и поехали. Ой, ты знаешь, в Озерске столько имперских воинов. Я-то беременная, ко мне не приставали, а Квите прям прохода не давали. Все отужинать звали. Так что там с гномьем банком? Вернул я девушку к интересующему меня вопросу, предполагая, что это деньги за драгоценности, которые я продал гномам, как только появился в этом мире. Ничего, невинно проговорила девушка, подтвердили, что по свитку могу снять сумму до 100 золотых. Если нужно больше, то от тебя требуется бумага разрешения. Ты же не против, что я взяла твои деньги? Они же и мои немножко. Не против, согласился я. Бери, сколько потребуется, только без фанатизма. Ну что ты, дорогой, я очень экономная. Мы с Квитой заходили в ресторацию, там такие пирожки и булочки. Жаль, что мне нельзя. Я только одну скушала. Ну вот и умничка, похвалил я. А с графством я решу. Только имей в виду, я поставлю человека, и ты уже не сможешь самовольно что-то решать и делать. Только с моего или его согласия, потому что он будет отвечать передо мною. Ты это понимаешь. Хозяин должен быть один, иначе это будет всеобщая безответственность. Ну хозяйкой-то все равно останусь я, но я понимаю, что ты не это имеешь в виду. Я же говорю, у меня теперь главная забота, наш ребенок. А когда он родится, с ним же заниматься нужно будет. Так что да, пусть этот человек сам разбирается с прудами и церквями. Хорошо, Лапусик, я попозже с тобой свяжусь и еще поболтаем. Хорошо, мне нужно с Богданом и Саймоном переговорить. Я так давно не видела Саймона, пожаловалась девушка. Мы с Квитой хотели в Светлояр на праздник равновесия поехать. Граф Зибинский согласился нас сопровождать. Может, и ты с нами. Я в степях демонов, ухмыльнулся я, как-нибудь уж без меня. И береги себя там, а то толкнут ненароком в живот, будут проблемы. Не толкнут, хи-хи-хи, рассмеялась графиня. Я же с Сильвой поеду, все сторониться меня будут. Я ей такой симпатичный ошейник сшила, ей понравилось. Мы же в Светлояре договорились с Саймоном и Лизой встретиться, да и папа, наверное, сможет. Ему, вроде, полегче стало. Понятно. До связи, попрощался я. Я сегодня поздно лягу, так что звони, не разбудишь, пообещала Марианна. Связь прервалась. Зак, портал Светлояр используется. Толкнул я запрос своему Искину. Нет, насколько я могу судить, он заперт в комнате и за последние 163 дня ни разу не использовался. Отлично. Без моего разрешения не использовать. Проблемы с гильдией магии нам не нужны. Принято, подтвердил приказ Зак. Дай мне связь с Саймоном, попросил я Искина. Вызывается, сообщил тот. Смотрю, ты отложил отдых. Проговорил первый, появившийся из темноты. Степную козу завалили. Будешь. Спасибо, нет, отказался я. Как хочешь, с обидой в голосе ответил кот и растворился в сгустившихся сумерках. Господин Алекс. Извините, что не сразу ответил, раздался голос Саймона. Добрый вечер, надеюсь, у вас все благополучно. Привет, да, все более-менее. Я на минутку. Скажи, как там Сенди? Нормально. Я не часто ее вижу, но выглядит она вполне. Воспитатель чуть запнулся, выбирая слова. «Приятно. Как думаешь, управление графством потянет?» — спросил я напрямик. «Хмы». Небольшое молчание. Неожиданный вопрос. «Господин Алекс, вам видней. Она ваша сестра, вам ли не знать? Я же ее всего ничего знаю. И все-таки. Я отпил из кружки ароматный напиток. Твое мнение. Ничего плохого сказать не могу. Вы же знаете, она работу нашла экономкой у господина Валренса. А он человек известный в городе, раз согласился взять ее, значит, есть за что. Я так понимаю», — рассуждал Саймон. «Я понял, Саймон. Спасибо. Как там граф? Есть вопросы, просьбы, пожелания? Денег хватает?» — спросил я традиционные вопросы. «С деньгами все в порядке, как обычно. Человек отвечает на последний вопрос, с графом все налаживается. Сторон уже, так что богатырского здоровья не будет, но держится молодцом. Вот даже на праздник собрался идти. Саймон, про мобильный портал в кладовке никто не должен знать. Ты это понимаешь?» «Безусловно, ваше сиятельство», — заволновался воспитатель. «Господин Алекс, а может, вы заберете его? Как говорится, не буди лихо, пока спит тихо. Пока нет, хотя, пожалуй, да. У тебя ключи есть?» «Нет, они у Тагара. Вы хотите прямо сейчас его забрать?» — бодро спросил Саймон. «Вы сейчас прибудете?» «Нет, прибыть не могу, но забрать могу. В кладовке окно есть?» «Нет, это же кладовка», — удивился Саймон. «Понял. Тогда просто откройте дверь, Зак заберет к утру». «Понятно. Да-да, я все сделаю. Тогда все, конец связи». «Ровных дорог, господин Алекс». Связь прервалась. «Зак, сможешь забрать портал Светлояр?» — поинтересовался я у Искина. «Конечно. Мун 8736 дежурит в минутной доступности от портала Светлояр», — доложил Зак. «Забирай», — приказал я, — «и Мун далеко не отсылай, может потребоваться». «Выполняется», — принял приказ к исполнению Искин. «Дай-ка связь с молодой», — продолжил я разговор с Заком. Варун, с кружкой в руках, сел недалеко от меня. «Вижу, соскучился по своим», — проговорил он, отпивая горячий напиток. «Мы можем еще день постоять, а ты бы прыгнул, попроведать». «Нет, не стоит. На 5 минут не получится, а если каждую проведывать, то только и делов будет, что по гостям бегать». «Алекс, миленький, это ты?» — прервал наш разговор с пластуном голос моей нелегальной жены. «О, единый, что-то случилось? Ты ранен? Не молчи. Так ты же мне слова не даешь сказать», — усмехнулся я. «Все со мной нормально, просто так позвонил». «Как ты? Ты? Про меня?» — начала заикаться девушка. «А я Марку вот про тебя рассказываю. А тут ты сам спросил», — начала всхлипывать Млада. «Ты просто так?» «Да». «Ну да, а что?» — не понял я ее смену настроения. «Нет-нет, ничего», — девушка высморкалась, — «не ожидала. Все хорошо, мой родной, это я так». Она опять прочистила нос, растрогалась. «Ты раньше никогда просто так не звонил, а тут?» «Млад, ну ты что? Я же просто поинтересовался, как ты себя чувствуешь. Ты обиделась, что ли?» «Что ты? Нет», — быстро проговорила девушка. «Я же говорю, сижу вот, глажу себя по животу, Марку про папку рассказываю. А он так поворачивается, то ножками, то локотком». Млада разревелась. Я сидел совершенно обескураженный такой реакцией на мой звонок. «Слушай, ну я не знаю», — сказал я. «Расскажи, как там Сэнди?» «Ну, хорошо, все хорошо», — взяла себя в руки моя любовница, на работу устроилась. Я ей говорила, зачем, а она: «Не хочу ни от кого зависеть». Не понимаю я ее. Как можно не зависеть от своей семьи? Может, ты ей скажешь. Еще Кьюс собралась в дом для детей водить. Как будто я не присмотрю. А ну-ка, дай ей телефон. Поговорить с ней хочу, — перевел я разговор в нужное мне русло. Сейчас. Они в гостиной, сейчас спущусь. Она опять начала всхлипывать. И не реви, — строго сказал я. Не пугай Марка, он все правильно понимает. Я же от радости. Послышалось сопение и шорох. Видимо, Млада отправилась из своей комнаты в гостиную. Зак, видеосвязь можешь организовать? — поинтересовался я у Искина. Могу скинуть тебе характеристики телефона, — предложил он. Давай, — согласился я. Небольшое головокружение, и пакет получен. С каждым разом это происходит все проще. Итак, что тут наворотил мой каменно-электронный помощник? Артефакт под кодовым названием «телефон» предназначен для предоставления связи. Начал вспоминать я данные про телефон. Значит так, Зак, Принял я решение, проведем полевые испытания телефона, включить объемное сканирование, установить режим присутствия, перебор режимов дискретный, аппроксимацию деталей делать по имеющимся слепкам участников конференции. Мой у тебя есть, детализация от 0,3 до 1, радиус присутствия 2 метра, с моей стороны юстировку делаешь на меня, с их стороны, на аппарат. Режим звука номер 3, режим подавления помех эхо 5. Кьюс, немедленно извинись перед Елизаветой. Между тем услышал я голос Сенди. А чей его она обзывается? Недовольно возразила девочка. Это не дает и тебе прав одраться, безапелляционно проговорила мать девочки. Мы не голодранцы, выкрикнула Кьюс. Пеуст тоже извиняется, Елизавета, строго проговорила Сенди. Говорить такое неприлично. Ты можешь думать что угодно, но нельзя бросаться словами. Они могут обидеть, Сенди. Голос млады. Алекс хочет с тобой поговорить. Девушка опять всхлипнула. Что случилось? Встревожилась Сенди. Ничего. Заревела млада. А Энн просто так звонит. Это так неожиданно. Алекс. Строгий голос Сенди. Я вас, тебя слушаю. Привет. Что, проблемы с Лиской? Поздоровался я. Добрый вечер. Нейтрально проговорила девушка, мы разберемся, ты что-то хотел, империя, Светлояр, Сенди, поведение, мотивация, да и сам стиль жизни сильно зависит от того, стоят ли за тобой богатые и знатные родственники, если таковые имеются, то ты чувствуешь себя уверенным, до самоуверенности, решительным, до наглости, смелым, до вседозволенности, уровень зависит от того, насколько могущественны твои покровители, и совсем немного, от личностных качеств. Сенди была из старого, обедневшего дворянского рода. Жили они не бедно, но и не богато. Ее отец изо всех сил старался обеспечить семью достойной жизнью. Мать была кроткой и доброй женщиной, видевшей во всем только хорошее. Только с возрастом Сенди поняла, насколько это трудно. Между тем родители дали дочери хорошее образование. Если бы не полностью отсутствующие способности к магии, то Сенди могла бы занять довольно видное место в магическом сообществе, потому что была в высшей степени старательной, усидчивой и умела думать, что само по себе уже много. Но если бы не случилось, поэтому отец, заботясь о благополучии дочери, выдал ее замуж за сына состоятельного и знатного вельможи, имеющего связи при императорском дворе. Невестка пришлась не ко двору, больно умна и строптива. Через год родителей Сенди не стало. Глупая и нелепая смерть от руки грабителя, и ведь брать-то было нечего, совсем. О своем нищенском положении Сенди узнала только после смерти родителей. Дом и имущество были заложены, а сбережений не оказалось. Это, конечно же, сказалось на отношении к ней в семье мужа. А через 2 года супружеской жизни муж Сенди погибает в одной из военных кампаний императора в Грифоновых горах. В результате девушка с ребенком на руках осталась одна. И рассчитывать ей было ни на кого. После печального случая со взбесившимся Арвендом находиться в доме родителей покойного мужа стало невыносимо. Собственно, она там была на положении прислуги. И после очередной стычки со свекром, тот выставил ее, снабдив пожеланием сдохнуть в сточной канаве. Спасибо свекрови, тайно давшей Сенди 1 золотой. Неудачи преследовали девушку всю дорогу к родне в серебряные ключи. Как будто само провидение не хотело, чтобы она туда попала, и не зря. Там ей, мягко говоря, были не рады, а по факту, просто отказали в крови и помощи, сославшись на собственное тяжелое положение. Столько унижения и грубости девушка не знала за всю свою жизнь. В результате Сенди и Кьюс негде было переночевать. Да что там переночевать, девушка не знала, чем будет кормить свою дочь. И только эти крайние обстоятельства вынудили ее обратиться за помощью к незнакомым людям. Она воспользовалась приглашением молодого господина, спасшего ее дочь от Арвинда. Тем удивительней был тот душевный прием, который ей оказали. А когда господин Саймон силком вручил ей 10 золотых, сказав, что это распоряжение господина Алекса, за услугу, которую она оказала ему, Сенди разревелась как маленькая девочка. Она не знала, радоваться или печалиться. Не хотелось быть обязанной, но и не взять деньги она не могла. После слов дочери, я же говорю, Алекс хочет быть моим папой, а ты противишься, Сенди проревела всю ночь. Вначале Сенди подумала, что действительно понравилась богачу, и он таким образом хочет установить с ней отношения. Но после того, как познакомилась с молодой, и Алекс назвал Сенди своей сестрой, Эти надежды рухнули, уступив место непониманию. Млада оказалась простой и искренней девушкой, которая очень гордилась своей беременностью и нашла в лице Сэнди старшую подругу. Все было великолепно, но Сэнди боялась, что придет момент, когда ложь про сестру вскроется, и она опять окажется на улице. Чтобы подстраховать себя, да и не быть нахлебницей незнакомым людям, девушка нашла работу. У Кьюс с Елизаветой установились очень напряженные отношения. Лиза считала себя хозяйкой в доме и вела себя соответствующе. Сэнди она не грубила, но вела себя покровительственно. Зато на Кьюс срывала всю свою подростковую жестокость. Это была еще одна из причин поскорее найти отдельное жилье. В этот вечер между девочками возникла очередная ссора, которую Сэнди пыталась разрешить, когда с лестницы раздался голос Млады. «Сэнди, Алекс хочет с тобой поговорить». Девушка спускалась в домашнем халате, вытирая слезы.